Никто не догадался бы, о чем он думает, а на уме у него было неизбежное столкновение с Пэдди из-за завещания. И страшила ярость Пэдди, и нужно, необходимо было ощутить эту ярость и презрение. Прежде чем начать мессу, он обернулся к пастве. В зале яблоку некуда было упасть, и тяжелый густой запах роз душил, несмотря на распахнутые окна. «Не стану растекаться в пространных словословиях», — произнес он чуть ли не с оксфордской изысканностью. По его речи было незаметно, что родом он ирландец. «Все вы знали Мэри Карсон. Она была столпом и опорой нашего общества, опорой Святой Церкви, которая возлюбила превыше кого-либо из людей». Иные слушатели потом клялись, что при этих словах глаза его блеснули насмешкой. Другие столь же решительно утверждали, что взор его туманила глубокая, неподдельная скорбь. «Она была опорою церкви, которая возлюбила превыше кого-либо из людей», — повторил отец Ральф еще отчетливее. Он был не из тех, кто сворачивает с полпути. В последний свой час она была одна, и все же не одна, ибо в наш смертный час с нами и в нас пребывает Господь наш Иисус Христос и на себя принимает бремя наших мук. Ни величайший из людей, ни последний из малых сих не умирает в одиночестве, и смерть сладостна. Мы собрались здесь для молитвы о бессмертной душе усопшей. Да воздастся ей, кого мы любили при жизни ее, по заслугам в жизни вечной. Помолимся. Самодельный гроб стоял на низкой тележке, сколоченной мальчиками Клири на скорую руку и собранных на усадьбе деревянных обрезков и колесиков. Его совсем скрывали от глаз горой насыпанной розы. Но, несмотря на распахнутые настежь окна, сквозь душный запах роз все ощущали и другой запах. Об этом еще раньше говорил врач, который приехал в Трахеду засвидетельствовать смерть. «Когда я приехал, она уже до того разложилась, что меня вывернуло наизнанку», — сказал он по телефону Мартину Кингу. «В жизни я так никому не сочувствовал, как бедняге Пэдди Клири. Мало того, что у него отняли Трахеду, так он еще должен впихнуть эту падаль в гроб». «Тогда я не вызываюсь в носильщики», — откликнулся Мартин. Его было еле слышно. Их подслушивали все, кто только мог подключиться к линии. И доктору пришлось трижды переспрашивать. Потому и сколотили тележку. Никто не хотел подставлять плечо под останки Мэри Карсон на пути через луг к фамильному склепу. И никто не пожалел, когда двери склепа закрыли за нею, и, наконец, снова можно было дышать. Покуда все, кто был на похоронах, собрались в парадной столовой перекусить, и кто ел, а кто только делал вид, будто ест, Гарри Гофф отвел Пэдди с семьей, отца Ральфа, миссис Смит и двух горничных в гостиную. Никто из приезжих пока что вовсе не спешил домой. Оттого-то они и прикидывались, будто заняты едой. Всем хотелось поглядеть, какое лицо будет у Пэдди после того, как огласят завещание. Надо отдать справедливость ему и его семье. Во время похорон ничуть не видно было, чтобы они думали о своем новом, более высоком положении в обществе. Пэдди, добрая душа, был верен себе и оплакивал сестру. И Фиа была такая же, как всегда, словно бы равнодушная к тому, что у нее впереди. «Пэдди, я хочу, чтобы вы опротестовали завещание», — сказал Гарри Гофф. Этот поразительный документ он прочитал с возмущением, с нескрываемой досадой. «Подлая старая греховодница», — сказала миссис Смит. Отец Ральф ей нравился, но к семейству Клири она привязалась всей душой. Благодаря им в ее жизнь вошли дети. Но Пэдди покачал головой. «Нет, Гарри, не могу». Она была всему этому хозяйка, верно? Стало быть, ее воля, распорядилась, как хотела. Захотела все отдать церкви и отдала. «Не буду врать, немного не того я ждал. Но я ведь человек простой, так что, может, оно и к лучшему. Не очень-то мне по плечу этакая ответственность владеть Драхедой. Уж больно она велика. Вы не поняли, Пэдди? Юрист начал объяснять медленно, раздельно, как малому ребенку. Речь идет не только о Драхеде. Поверьте, это имение — самая малая часть наследства. Ваша сестра располагает контрольными пакетами чуть не в сотни надежнейших акционерных обществ. Ей принадлежат сталелитейные заводы и золотые прииски, и компания Mitchell Limited. Одна ее контора занимает 10-этажное здание в Сиднее. Человека богаче нет во всей Австралии. Любопытно. Меньше месяца назад она поручила мне связаться с директорами Mitchell Limited в Сиднее и выяснить точно, в какую сумму оценивается ее состояние. Ко дню своей смерти она стоила свыше 13 миллионов фунтов. 13 миллионов фунтов! У Пэдди это прозвучало как цифра, измеряющая расстояние от Земли до Солнца, как нечто недоступное пониманию. Ну, тогда все ясно, Гарри. За такие деньги я отвечать не желаю. Никакая это не ответственность, Пэдди. Неужели вы еще не поняли? Такие деньги сами о себе заботятся. Вам вовсе незачем самому их выращивать и собирать урожай. Сотни наемных служащих только тем и заняты, что заботятся об этом вместо вас. А протестуйте завещание, Пэдди, очень вас прошу. Я добуду для вас лучшего адвоката во всей Австралии. А если понадобится, буду отстаивать ваши права по всем инстанциям, вплоть до тайного совета. Пэдди вдруг сообразил, что дело касается не его одного, но всей семьи, и обернулся к Бобу и Джеку. Тихие и озадаченные, они сидели рядом на скамье флорентийского мрамора. — Что скажете, ребята? — Хотите вы добиваться 13 миллионов тетушки Мэри? Если хотите, ну тогда я стану оспаривать завещание. А если нет, ни почем не стану. Так ведь в завещании вроде сказано, нам все равно можно жить в Драхеде, верно? — спросил Боб. — Никто не сможет вас выставить из Драхеды, пока будет жив хоть один внук вашего отца, — ответил Гарри Гофф. Мы переселимся сюда, в большой дом. Миссис Смит и обе девушки станут нам помогать, и у всех будет хороший заработок. — сказал Пэдди. В голосе его не слышалось ни тени разочарования, напротив, он с трудом верил своему счастью. — Тогда чего нам еще надо, а, Джек? — спросил Боб. — Верно я говорю? — Мне это подходит, — сказал Джек. Отец Ральф беспокойно переступил с ноги на ногу. Он не тратил времени на переодевание после похорон и здесь, в гостиной, не сел. Одиноко стоял в тени в дальнем углу, словно некий мрачный красавец-колдун, спрятав руки меж черными складками своего облачения, лицо застывшее и в отрешенном взгляде, в самой глубине синих глаз ужас, недоумение, досада. Так значит, даже этого ему не дано. Не будет желанной кары, ни ярости, ни презрения. Пэдди поднесет ему все на золотом блюде доброй воли, да еще и спасибо скажет за то, что он, Ральф де Брикасар, избавляет семейство Клири от обузы. — Ну, а что же Фиа и Мэгги? — резко спросил он, обращаясь к Пэдди. — Вы так мало считаете со своими женщинами, что даже не спрашиваете их мнения. — Фиа? — с тревогой вымолвил Пэдди. — Решай, как знаешь, Пэдди, мне все равно. — Мэгги! «Не нужны мне ее 13 миллионов сребреников», — сказала Мэгги, в упор глядя на отца Ральфа. «Вот и все, Гарри», — сказал Пэдди юристу. «Мы не станем оспаривать завещание. Пускай церковь получает деньги, Мэри. Я не против». Гарри с досадой всплеснул руками. «Черт подери! Мне смотреть тошно, как вас провели. А я век буду благодарен, Мэри», — мягко сказал Пэдди. Если б не Мэри, я по сей день надрывался бы в Новой Зеландии за куска хлеба. Когда они выходили из гостиной, Пэдди остановил отца Ральфа и, к изумлению всех столпившихся в дверях столовой любопытных, протянул ему руку. — Пожалуйста, не думайте, ваше преподобие, мы ни капельки не в обиде. Если уж Мэри что надумала, Ее вовек ни одна живая душа бы не отговорила. Хоть брат, хоть муж, хоть священник. Вы уж мне поверьте, она сделала, что хотела. Вы были очень добры к ней, и вы всегда очень добры к нам. Мы этого век не забудем. Сознание вины. Бремя. Отец Ральф готов был не принять этой узловатой натруженной руки, но кардинальский разум взял верх. Он лихорадочно сжал протянутую руку и, терзаясь в душе, улыбнулся. — Спасибо вам, Пэдди. Будьте спокойны, я позабочусь, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались. На той же неделе он уехал и до отъезда ни разу не заглянул в Дрохеду. В оставшиеся дни уложил немногие свои пожитки и объехал в округе все дома и фермы, где жили католики. Побывал везде, кроме Дрохеды. Обязанности духовного пастыря в Джиллинбоунской округе принял преподобный Уоткин Томас, прибывший для этого из Уэльса, а преподобный Ральф де Брикасар стал личным секретарем архиепископа Дарка. Но труды его были не так уж тяжкие, ему помогали два младших секретаря. Занят он был главным образом тем, что выяснял, чем именно владела Мэри Карсон, и принимал бразды правления, дабы руководить всем этим на благо и от имени Святой Католической Церкви.